Глава 4. В результате того, что именно мы обнаружили тело широко известной в определенных кругах целительницы Степаниды Демидовой, нам пришлось изрядно задержаться. Сначала с нами беседовал немолодой, уставший оперативник, затем мне удалось перекинуться парой фраз со следователем. Им оказался Никита Останин, с которым мы однажды уже пересекались и, к счастью, в том давнем деле оказались полезными друг другу. Сначала он слегка напрягся, но потом, когда выяснилось, что смерть госпожи Демидовой наступила не менее 3 часов назад, заметно оттаял. Тому, что мы приехали совсем недавно, было множество подтверждений, начиная от показаний Толяна и заканчивая записями с видеокамер, установленных над входом и в вестибюле. Так как правдивого ответа на вопрос, какого демона я поперся к Стелле вечером, у меня для следователя не было, пришлось сказать, что она хотела попросить меня об услуге, но, увы, теперь я так и не узнаю, а какой именно. Возможно, она хотела проследить за одним из своих любовников, а может узнать что-нибудь для клиента, ведь не всегда к таким, как она, ходят только за медицинской помощью. Теперь можно лишь догадываться. В итоге Никита отпустил нас с Алексеем в освояси, настоятельно попросив не покидать город в ближайшие дни. «Интересно, а попроще средство для того, чтобы задержать тебя в городе, не нашлось?» Задумчиво протянул Фредерик, когда мы пересказали ему события сегодняшнего вечера. «Надеюсь, ни у кого нет сомнений в том, что кто-то очень не хочет, чтобы Антуан отправился в Зареченск». «Да кто об этом может знать? Лазовский? Не думаю, что он убил Стеллу, даже если не принимать во внимание то, что он был ее любовником и, как мне кажется, действительно ее любил. У него банально не хватило бы знаний. Я не спешил соглашаться с верным помощником». «Ты совершенно прав. Слишком сложно». Алексей откинулся на спинку кресла и напряженно о чем-то размышлял. «Гораздо проще и надежнее было бы физически вывести Тоху из строя. Да хоть машиной зацепить, так чтобы и не насмерть, но и достаточно для постельного режима». «А меня вот беспокоит совершенно другое». Я внимательно оглядел разом насторожившихся соратников. «Стелла у нас кто была?» «Правильно, Стелла у нас была ведьма, которая тоже не передала никому свою силу просто потому, что не собиралась умирать». Ошарашенно продолжил Алексей. «Но куда она тогда девалась? Я про силу, если что». «А вот это очень хороший вопрос, на который у нас пока нет ответа», — кивнул я и потянулся к телефону. «Не поздновато для звонка?» — удивился Алексей и, тяжело вздохнув, поднялся из кресла. «Пойду попрошу у миссис Инны кофе, если она еще не спит. Тоха, а давай тут у тебя тоже какую-нибудь кофемашинку поставим, чтобы каждый раз Инну Викторовну не беспокоить». «Обсудим», — кивнул я, вслушиваясь в длинные гудки. Наконец мне ответили, и, судя по фоновому шуму, мы обладательницу телефона не разбудили, а отвлекли от какого-то не то праздника, не то мероприятия. Вдалеке были слышны разговоры и звуки музыки. «Приветствую, драгоценная», — поздоровался я, — «нахально пользуюсь твоим предложением звонить в любое время». «Слушаю тебя», — отозвалась Годунова без особой радости, но и без раздражения. «Скажи, пожалуйста, Софья Арнольдовна, знакомо ли тебе такое имя Степанида Демидова, более известное в наших кругах как Стелла?» «Разумеется», — тут же ответила моя собеседница и, прикрыв трубку рукой, произнесла несколько слов, после чего посторонние звуки стали тише. Видимо, она отошла в более спокойное место. «Талантливая, умная, жаль только, что несговорчивая, но я не теряю надежды однажды убедить ее войти в мой ковен, пусть даже на особых условиях. Боюсь, с этой надеждой тебе придется распрощаться, причем навсегда. Почему? После секундной паузы спросила Годунова уже совершенно другим голосом, жестким и деловым. Убили ее. Не стал я играть в недомолвки. Сегодня вечером. Отравили, если мой специалист не ошибается, а он не ошибается никогда. Ничего не хочешь сказать мне по этому поводу? Убили? Зачем-то переспросила Софья, и в ее голосе мне послышалось искреннее огорчение, если, конечно, она, в принципе, на такое чувство способна. Да, и если у тебя есть какие-то соображения, то лучше озвучить их побыстрее, потому что Стелла много для меня значила. Мы не были друзьями, но когда-то очень-очень давно мы с ней одновременно пришли в мир под луной. Я непременно разберусь, кто виноват в ее смерти, и жалеть не стану. Мне нечего сказать тебе, Антон, во всяком случае сейчас, — помолчав, ответила Софья. Жаль ее. Непереданная перед смертью сила не даст ей пройти за кромку. А вот тут и начинается самое интересное. Я представил, как после этих слов застыло красивое лицо главной местной ведьмы. Я, видишь ли, успел увидеть Стеллу до того, как ее притянула кромка. Силы у нее не было. То есть, как это не было? Или Годунова действительно была удивлена, или по ней плачут сцены лучших столичных театров. А вот так. Я пожал плечами, хотя моя собеседница этого не видела. Стелла хотела сказать мне, кто убил ее, но не смогла. Запрещающие заклятия с посмертным действием. Ты много знаешь тех, кому оно под силу? Нет, — коротко ответила Годунова, и я прямо слышал, как в ее голове рождаются и рушатся версии. И я нет. В связи с этим хотел тебя попросить, Софья, узнай, пожалуйста, не было ли в других ковенных и городах в последнее время таких вот внезапных смертей среди сильных ведьм? Что-то подсказывает мне, что твоя подружка Пелагея и Стелла не единственные. Как ни странно, Годунова не стала ни торговаться, ни говорить, что у нее других забот полно, а просто согласилась. «Постараюсь сделать максимально быстро», — подумав, сказала она. «Завтра к вечеру жди информацию». На этом мы с ней распрощались, и я передал остальным то, что поведала мне Софья Арнольдовна. «Теперь давайте посмотрим, что мы имеем в сухом остатке, так сказать», — начал я с наслаждением, вдыхая аромат кофе, который принесла Инна Викторовна, которая, к счастью, еще не спала. «Есть городок Зареченск, куда мы собирались поехать, чтобы разобраться с гибелью брата Лехи и с тем, что 10 лет назад произошло с Афанасием. И за одним, и за вторым случаем, скорее всего, стоит некто Карась, криминальный босс Зареченска, а в прошлом обычный боец, не шестерка, но и не из крутых. Я правильно излагаю, Афоня?» «Все так, Тоха», — подтвердил бывший Бизон. «В мое время Карась был самым обычным бойцом из рядовых. Такие, если удается уцелеть, становились бригадирами, но не выше». «А через 5 лет», — вступил в обсуждение Алексей, — «у него уже своя группировка была. Женька, это мой брат, говорил, что среди своих ходили слухи, будто Карась по-крупному подставил несколько человек, за счет чего и денег поднял немало, и власть подгреб. Только никто ничего доказать не сумел, потому разговоры так и остались разговорами. «А твой брат что, в криминале был замешан?» Вдруг решил поинтересоваться Фредерик. «Как тогда тебя в силовые структуры взяли? Или я чего-то не знаю о человеческой правоохранительной системе?» «Наоборот», — невесело усмехнулся Леха. «Он ментом был, под прикрытием работал. Только, видать, где-то просчитался. Вот карась его и грохнул. Не сам, ясное дело, но приказал, наверняка он. Но сейчас, я так понимаю, не об этом речь, да, Тоха?» «Не об этом», — согласился я. «Так вот, живет себе карась спокойненько в своем Зареченске, никуда выше не лезет, наслаждается властью и налаженным бизнесом. Но в этом же Зареченске неожиданно убивают подружку главной ведьмы нашей области. Может это как-то быть связано с карасем?» «Тут, как в старом анекдоте, — фыркнул Леха, — 50 на 50, может, связано, а может и нет, хотя весь криминал в Зареченске так или иначе связан с карасем. Это его земля, и если ведьма, которую убили, была в городе личностью известной, он не может не узнать о ее смерти. И если это не он, попытаться выяснить, кто залез на чужую территорию и убрал полезного карасю, человечка». «То есть у нас два дела, которые могут пересечься, а могут просто идти параллельно», — попытался подвести промежуточный итог я. «Уж к смерти Стеллы карась точно не может быть причастен». «Это да», — вынужден был согласиться Леха. «Как-то про него не было слышно, чтобы он с ведьмами или там с экстрасенсами хороводился». «А кстати...» — тут он замер, прислушиваясь к чему-то происходящему внутри него, нахмурился, а потом растерянно взглянул на меня. «Что?» У меня от дурного предчувствия заныли зубы. «Дед говорит, что в свое время приехал в Зареченск по приглашению какой-то невероятной травницы», глядя на меня круглыми глазами, медленно проговорил Алексей. «Она жила в маленьком домике в нескольких верстах от города. Он у нее много чего узнал в свое время, а потом как раз в аккурат после одного из визитов по обмену травническим опытом неожиданно почувствовал себя плохо, хотя никогда на здоровье не жаловался. Ну а потом очнулся уже в черепе бизона. Сначала испугался, а потом обрадовался, что может по-прежнему пользу приносить. Стесняюсь спросить, подавив желание высказаться исключительно нецензурно, спросил я: «А почему вы, уважаемый фрол Дормидонтович, рассказываете нам об этом только сейчас?» «Он не думал, что это важно», — поспешил оправдать соседа по сознанию Алексей. «А как услышал наш разговор, так и поделился сведениями». «Как-то у нас криминальные трупы множатся, как тараканы в трущобах», — поморщился я. «Бизон, Женя Игнатов, Пелагея, Стелла, теперь еще и дед Синегорский. А что-то еще Годунова выяснит. По-любому, сидя здесь, мы ничего не узнаем», — сделал логичный вывод Алексей. «Думаю, нам пора ехать в Зареченск. Там и будем разбираться, как эти смерти связаны между собой». «Хорошо», — подумав, кивнул я. «Уедем на следующий день после похорон Стеллы. Я хочу посмотреть на тех, кто придет». «А ты, — повернулся я к Алексею, — купи небольшую хорошую профессиональную камеру и сними похороны от и до. Не знаю, пригодится ли нам это, но пусть будет». «Сделаю, босс», — очень серьезно кивнул Алексей. «А что делать с тем, что мы пообещали не уезжать из города? Понимаю, что бумаг не подписывали, но и конфликтовать со следаком как-то ни к чему». «Договоримся», — отмахнулся я. «В крайнем случае сделаю иллюзию и скажем всем, что у меня какой-нибудь жутко заразный грипп. Издали никто подмену не различит. Только, думаю, не понадобится. Останин мужик умный, понимает, что мы не при делах. Если уж совсем припрет, сядем да и приедем, тут ехать-то 200 верст с небольшим. На этом мы и разошлись по комнатам, оставив Фредерика размышлять и строить версии.